«Документы мне на подпись, и потом, регистрировать в царскую канцелярию», — приказал я. «Я, может быть, и наследник Уральского княжества, но ни я, ни мой дед не станет церемониться с тем, кто подрывает авторитет демидовских заводов и фабрик, выпуская бракованные изделия. Так что никаких сомнений, Нестор Петрович, виновный будет установлен и наказан». Я взял паузу, после чего вновь посмотрел на стоящего передо мной боярина. «А скажите-ка мне, Нестор Петрович, много ли у нас коммуникаций упакованы в трубы этого производителя?» — уточнил я, не сводя взгляда с Островерхова. «Не получится ли так, что мы сейчас будем по всему городу асфальт ломать, чтобы до протечек добраться?» Градоначальник несколько раз мазнул пальцем по дисплею планшета, прежде чем ответить. «Эта партия была закуплена не так давно, уложили трубы по всему району, где и произошла авария. Поставщик 1, закупка была оформлена по всем законам и правилам Русского царства», — сообщил он. «У нас даже проверяющий был из царской канцелярии». «То есть это случайность?» — задал я новый вопрос. «Именно, Дмитрий Алексеевич», — заверил меня Островерхов. «Хорошо, Нестор Петрович, будем считать, что это так», — кивнул я. «Но как только отопительный сезон закончится, я хочу, чтобы все системы в городе были вскрыты, досконально изучены и заменены там, где это необходимо. У нас и так госпиталь закрыт, ни к чему создавать ситуации, когда царским людям может потребовать госпитализация, а в Красноярске только одна больница работает». «Это понятно, как прикажете, Дмитрий Алексеевич», — поклонился Нестор Петрович, тут же принявшись набивать текст на планшете. В этот момент в двери зала постучались, и я разрешил заходить. Петр Степанович вошел к нам и по моему знаку встал рядом с градоначальником. Островерхов, не отрываясь от своего планшета, покосился на моего помощника. «Ты как раз вовремя», — улыбнулся я. «Нестор Петрович, расскажите, что сейчас у нас по городской транспортной компании?» Островерхов коротко поклонился, перелистывая вкладки на планшете. «На данный момент на предприятии зарегистрированы 122 автобуса марки «Волховец», на ходу находится только 12», зачитывая список, градоначальник невольно кривился, как от зубной боли. «В ожидании запчастей значится еще 50 машин, остальные стоят на списании как не подлежащие ремонту. Задолженности перед княжеством или работниками после вашего перевода с личного счета нет. Налоговые отчисления выплачены в полном объеме из ваших же денег. Штат сотрудников – 16 человек, включая 8 водителей автобусов. Запчасти заказаны или поставив автобусы на ремонт, Леонид Борисович тем и ограничился», — уточнил я, когда Островерхов поднял на меня взгляд. «Не заказаны, Дмитрий Алексеевич. Боярин Харкин эти деньги потратил». «Отлично, значит, еще одна статья моих расходов», — произнес я. «Петр Степанович, спрошу честно, сможешь ты навести порядок на этом предприятии, осилишь ли?» Мой временный помощник взглянул на градоначальника. «Пожалуй, разобраться смогу, Дмитрий Алексеевич, но не сразу. Да и непонятно, откуда деньги брать на заказы. Вы же не станете, как этот казнократ, завышать цены на перевозку». Я благосклонно кивнул. «Деньги ты получишь от меня лично, Петр Степанович», — заверил я. «А чтобы у тебя была мотивация разобраться с вверенной службой как можно скорее, ставлю тебя перед фактом. Справишься, и я сделаю тебя боярином красноярским». Он молча смотрел на меня пару секунд, прежде чем склониться в глубоком поклоне. «Дмитрий Алексеевич, я вас не подведу», — заверил меня Петр. «Я в тебе и не сомневаюсь. Твоя семья верно служит роду Романовых уже не первое поколение», — произнес я, поднявшись со своего кресла. «Задание сложное, но я верю, что ты справишься. Даю тебе срок в месяц. Ровно 27 января я жду от тебя результата. Тогда же получишь и боярское звание». По градоначальнику было видно, что он жаждет услышать, что будет с моим человеком, если поручение выполнено не будет. Однако озвучивать ничего подобного я не собирался. С Нестора Петровича станется палки в колеса вставлять моему человеку. А кроме того, я доверял нашим людям и знал, что Петр Степанович справится с задачей, иначе бы и не предлагал. «Можешь приступать завтра с утра», — объявил я, — «пока что сдай дела Виталию. Временно ему придется побыть единственным моим помощником». «Благодарю за доверие, Дмитрий Алексеевич», — снова поклонившись, ответил Петр Степанович. Я же повернулся к градоначальнику. «Нестор Петрович, теперь обсудим кандидатуру будущего куратора нашего многострадального госпиталя». Глава 12. Британская империя, Тауэр. ничем не напоминала камера места заключения. Больше всего помещение походило на обычную гостиную английского дома. Те же тона, те же материалы в оформлении. Из широких окон открывался вид на лежащий внизу город. И сейчас заключенный на целом крыле древней башни Алистер Виндзор смотрел на Лондон. Бывший глава британской разведки был арестован по приказу Карла IX. Его императорское величество был так рад, что не отказал себе в удовольствии лично навестить Виндзора в его камере. Эта встреча прошла в полнейшей тишине. Карл IX так ничего и не произнес, глядя на Алистера, пускающего слюни после мощнейшей дозы транквилизатора для одаренных. Монарх посмотрел на своего бывшего политического противника и с улыбкой покинул башню, а сам Виндзор, до сих пор не восстановивший свой дар, отнесся к произошедшему с прохладой. Воля его императорского величества ничего не значила. Карл был всего лишь марионеткой, которая считает, будто может принимать какие-то решения. Реальность же была иной, но Алистер не собирался просвещать британского правителя. Двери в покое раскрылись с характерным щелчком замка, и бывший глава британской разведки медленно повернулся навстречу очередному гостю. «Тебе еще не надоело здесь сидеть?» — хмыкнул вошедший мужчина в дорогом костюме, свободно проходя в центр помещения. «Может быть, пора уходить?» — Алистер усмехнулся, глядя на бледный перстень на пальце гостя. «Ты сам пришел или тебя послали?» — спросил Виндзор. «Вот еще, стал бы я тащиться на ваш гнилой островок, если бы не долг перед орденом», — ответил посетитель. «У тебя, англичанин, пока что все еще есть выбор. Ты либо уходишь со мной на своих двоих, либо уже никуда не ходишь. Меня устроит оба варианта, я даю тебе минуту». Договорив, мужчина спокойно подошел к другому окну и выглянул на улицу. В том, какую участь выберет для себя Алистер Виндзор, он не сомневался. Жить и, возможно, получить возможность отомстить своему обидчику, или банальная смерть, после которой не останется ничего. «У меня не осталось здесь ничего ценного», — заявил бывший глава британской разведки. «Выведи меня отсюда, Людвиг». Гость усмехнулся и положил ладонь на плечо соратника. «Держись крепче», — напомнил он, и его глаза засияли белым пламенем. Вспышка света ударила в окна, но осталась незамеченной. А лорд Виндзор просто исчез, не оставив после себя следов. В тот же вечер Карл IX объявил о скоропостижной гибели Алистера Виндзора и официально лишил его титула, превращая в простолюдина без магического дара. Посмертно. Красноярск. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Дни до возвращения в столицу промелькнули незаметно. Работы было много, и у меня не было физической возможности, чтобы провести время с невестой. Да и сама Виктория под охраной моих людей чаще бывала в Енисейске, чем в столице княжества. Но, подводя итоги своей деятельности в Красноярске, я был доволен результатом. Метод кнута себя полностью оправдал, бояре превратились в настоящих трудоголиков. Никто не хотел оказаться на месте рода Харкиных. А когда ЦСБ пришло за оставшимися в моем подчинении красовскими, энтузиазм старых боярских родов увеличился еще на порядок. Конечно, я понимал, что как только уеду, люди расслабятся. Но на время празднования Нового года работа все одно встанет. Люди уйдут на царские каникулы, а это целая неделя, и заставлять своих подданных трудиться в их законные выходные я не стану. А вот после праздников, к тому же остается оракул, который будет следить за порядком, и часть моих бойцов, напоминать о том, кто здесь главный. За старшего придется оставить Островерхова, но уж Нестор Петрович не станет мне вредить. Теперь, когда я показал силу, красноярское общество осознало, что градоначальник им не друг, а одобренный мной надзиратель. Изговариваться с ним не станут, ведь он не просто удержался на месте, я его сына себе в помощники взял. Приведя себя в порядок после сна, я спустился в ресторан гостиницы. Люди в цветах Романовых наводнили комплекс. Отец прислал еще почти 200 человек, не только воинов, но и слуг. Так что в помощниках теперь отбоя у меня не было. Конечно, это были младшие сыновья и дочери уже зарекомендовавших себя слуг. На их места, освобожденные в Руснефти и Казани, отец наберет новых людей. А мне достались хоть и не такие опытные, как у Алексея Александровича, но зато гарантированно верные исполнители. Пока мне подавали завтрак, я выслушивал отчет Витали. «Реконструкция особняка великого князя займет около полугода», — произнес слуга, глядя в планшет. «Предварительная оценка закончена, бригады готовятся к работе. Но ты же знаешь, князь, впереди праздники, так что особых успехов там ждать не приходится». Я кивнул, глядя, как служанка наливает мне в чашку крепкий, как удар под дых, и густой, как смола, кофе. Бодрящий аромат растекся по помещению, и я с удовольствием втягивал его ноздрями, чувствуя, как от одного только запаха в мозгу прочищается, а в желудке уже тянет от предвкушения. Главное, чтобы они не забыли, за что я им плачу, заметил я. Меня и гостиница вполне устраивает пока что, а там, полгода, так полгода. В этом плане мне некуда торопиться. Виталя взглянул на меня с осуждением, но я и без уточнения понял, о чем он подумал. После новогоднего царского приема мне с Викторией возвращаться в свое княжество и жить с невестой в гостинице, Мавитон. Но этот вопрос я уже для себя решил. Особняк Красовского теперь свободен, пояснил я. Как только мы улетим, наши люди должны его проверить сверху донизу, все подготовить. Мы с Викторией временно переселимся туда. Как скажешь, князь, поклонился мне слуга. К перелету все готово, можем отправляться в любой момент. Погода сегодня отличная, так что задержек не будет. Я кивнул, принимаясь за завтрак. Виталя по своему обыкновению разделить со мной трапезу отказался, оставил меня одного, а сам скрылся за дверью. Виктория вернулась из Енисейска вчера вечером, и я не видел смысла будить ее раньше времени. Пусть лучше моя невеста выспится как следует, чем будет нервничать о своем внешнем виде на приеме. Список дел, намеченных для себя, в Красноярске я полностью выполнил. Теперь оставалось только ждать, когда запущенные процессы по восстановлению города принесут плоды. Так что возвращение в Москву никак не повлияет на мое княжество. Владимир Несторович Островерхов, признанный бастард градоначальника, еще вчера выполнил мое указание и подготовил расширенную сводку по Красноярской земле. Теперь мне предстояло встретиться в столице с некоторыми благородными семьями, чтобы договариваться о поставках нужных мне товаров. Это Измайлов одним только статусом Рюриковича мог получать все, что захочет, просто отсыпая рубли в нужные карманы. Мне придется все заново обговаривать, выторговывать условия, заключать договоры и делать встречные уступки. А ведь помимо этого еще нас ждет на Урале проект наномашин. И с бояричем Стремневым мне тоже предстоит увидеться только на приеме. Игорь Павлович ведь тоже связан обязательствами, и не может по свистку чужого князя бежать исполнять его волю. Так что сроки совместной разработки растянулись почти на месяц безо всякого прогресса. Но и оборудование мне германский рейх еще не поставил, хотя мы уже все документы подали и деньги за товары внесли. Но телепортации в этом мире нет, или я о ней до сих пор не слышал ни разу, так что тоже придется ждать, когда же немцы довезут аппаратуру до нашей общей границы на месте бывшей Речи Посполитой, а потом, когда его доставят до Урала. В общем, даже при самых благоприятных раскладах, начать производство наномашин удастся хорошо, если в марте. Но к этому сроку у нас должна быть полностью готова теоретическая база и первые пробные колонии наноботов. Погруженный в свои мысли, я не сразу обратил внимание на стук в дверь. «Войдите», — разрешил я, возвращаясь в реальный мир. «Князь, здесь подполковник армейской разведки», — показавшись в проеме, доложил мне Виталя. «Впускать? Пусть заходит». Слуга отступил в сторону, шире открывая дверь, и ко мне вошел мужчина в униформе офицера русской армии. Шеврон разведчика не сразу бросился мне в глаза, а вот манера двигаться сразу же напомнила о моей работе под прикрытием. «Дмитрий Алексеевич, доброе утро», — заговорил посетитель, и я улыбнулся, узнав голос. «Филиппов Ростислав Александрович, подполковник разведки царской армии Русского царства, прибыл с докладом по приказу государя. Забавно, но сейчас без униформы, голова, под командованием которого я гонял турок и захватывал великого княжича Толстого, совершенно не производил впечатления бойца. Просто обыкновенный человек с открытым лицом, ясными глазами и прямым, чуть наивным взглядом. Прошу, подполковник, устраивайтесь, где вам удобно», широким жестом обведя свой стол, предложил я. «Кофе? Чай? Может быть, разделите со мной трапезу?» Естественно, раскрывать, что я, тот самый зверь, с которым подполковнику доводилось бегать с автоматом наперевес, я не собирался. Да и голова сам не может быть настолько глуп, чтобы этого не знать. Но и я, и Ростислав Александрович связаны подписками о неразглашении, так что этого вопроса лучше не касаться вовсе. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич, от чашечки кофе отказываться не стану», — кивнул он, проходя к креслу в центре стола. «Пока я передавал распоряжение, Подполковник выложил на стол перед собой толстую кожаную папку на молнии. Вытравленный на ней герб русского царства был покрыт серебром, а промеж слоев кожи наверняка вставлены стальные пластины. Неспроста Михаил II отправил голову решать вопросы с базой разведки. Наконец, перед подполковником выставили посуду и приборы. Ростислав Александрович жестом отослал прислугу и сам наполнил себе чашку. Я не торопил, прекрасно понимая, что человеку нужно собраться с мыслями после приезда. Прежде чем я начну свой рассказ, Дмитрий Алексеевич, наконец, сделав пару глотков кофе, Филиппов вытащил из папки уже заполненный бланк очередной подписки о неразглашении. Прошу ознакомиться и поставить вашу личную подпись. Процедура стандартная, новых формулировок там нет, однако вопрос касается безопасности нашей с вами страны, и мелочей в таких делах не бывает. Я кивнул, взяв лист бумаги, и пробежался взглядом по тексту. Быстро поставив росчерк, вернул документ подполковнику. История, которую я знаю лишь по обрывочным сведениям с самой базы, да со слов Строганова, вот-вот должна была обрасти реальными деталями. «Благодарю», — произнес голова, убирая документ обратно. «Итак, как вам известно, некоторое время назад имело место проникновение на базу военной разведки сепаратиста Гарри О'Коннора, но началась эта история задолго до вашего назначения в Красноярск, так как на этой же самой базе перед тем, как устраивать свои террористические акты на земле Британской империи, Гарри О'Коннор проходил подготовку здесь, под Красноярском, и звали его на тот момент Григорий Корнеев. Я вскинул брови, принимая новые сведения. Правильно ли я понимаю, что чистокровный ирландец, за которым охотилась вся британская разведка, на деле был русским подданным?» — уточнил я. «Польского происхождения, если быть точным», — ответил голова. «Как бы там ни было, внедрением агента Гарри О'Коннора в ячейку Свободной Ирландии занимался еще великий князь Долгоруков. Григорий изначально был его человеком для особых поручений, а после был передан в руки армейской разведки и прожил на базе почти 2 года. За это время его подготовили, как специалиста диверсионной деятельности на вражеской территории, а после обучения сменили имя, провели несколько пластических операций и отправили в Ирландию». Подполковник глотнул кофе, смачивая горло, после чего продолжил. «Вы должны понимать, Дмитрий Алексеевич, что поставленная задача отнюдь не требовала от Гарри устраивать теракты на территории Британской империи. Он должен был найти и вычислить руководство этой организации, чтобы мы смогли избавиться от них здесь, в русском царстве». Я хмыкнул. «А что Свободная Ирландия делала в нашей стране? Мы служили перевалочной базой для этих людей, Дмитрий Алексеевич, но поймать их не удавалось. Ко всему прочему, как вы наверняка понимаете теперь, великий князь Долгоруков долгое время сам занимался тем, что содержал отряды преступников по всему миру». Я кивнул. «Как бы там ни было, Гарри О'Коннор вернулся в русское царство по своим старым документам, на имя Григория Корнеева. Но ни как Гарри, ни как Григорий, в русское царство не прибыл. Теперь стало очевидно, каким образом он пересек границу». Я сделал глоток кофе. Аппарат, создающий поле невидимости вокруг брони, лежал в сейфе моих покоев, и хотя запустить я его не смог, но чертежи мы с Оракулом разобрали до мельчайших деталей и уже отправили Святославу Святославовичу на Урал. Уже внутри страны ирландец пользовался только документами на имя Григория Корнеева, продолжил рассказ Филиппов. Пользовался только тем транспортом, который не требует цифрового подтверждения паспорта, междугородние автобусы, частный извоз. 1,5 месяца он слонялся по русскому царству, путая следы, пока не подобрался к Красноярску. Даже удивительно, что все это голова смог поднять за такой короткий срок, и при этом не опираясь на сведения Оракула. Мой искусственный интеллект не получил никакой информации о том, что Гарри О'Коннор – подставная личность, а потому счел его реальным человеком. А уже оказавшись здесь, Григорий Корнеев вновь вооружился своим аппаратом невидимости, продолжил Ростислав Александрович, после чего попытался проникнуть на базу, где сам отучился 2 года. Однако он не учел, что за это время сменилось не только прямое руководство, но и оснащение. Его засекли по тепловому следу, и караульная служба применила оружие, ориентируясь на показания датчиков. Дальнейшее вам известно. Я помолчал, обдумывая слова головы. Известно, почему он вернулся, спросил я. Свободная Ирландия не подвергалась атакам, существует до сих пор. Все известные ее члены живы и находятся в розыске. Так зачем было возвращаться? Подполковник вздохнул. «К сожалению, ответ мне неизвестен, но мне удалось посетить базу, как вы знаете, и оказалось, что личное дело Григория Корнеева хранится там в единственном экземпляре. Естественно, там были указаны его новое имя, задание и имена хирургов, которые над ним работали. И эти документы могли послужить доказательством причастности русского царства к деятельности террористической организации на территории Британской империи. Я склоняюсь к выводу, Дмитрий Алексеевич, что Гарри О'Коннор был перевербован в Англии и получил задание дискредитировать русское царство в глазах мирового сообщества. Мне оставалось только головой покачать. Учитывая те дела, которые проворачивал Виндзор и его служба, вход был вполне в духе британской короны. Что ж, значит, и эти следы уводят на Туманный Альбион, подвел итог я. Благодарю, что рассказали, Ростислав Александрович. Мне будет, о чем подумать на досуге. Филиппов поднялся на ноги и поклонился. Я всего лишь исполняю приказы, Дмитрий Алексеевич, ответил он. А еще я слышал о вашей любви к новым технологиям. И надеюсь, если у вас появятся какие-то мысли, как нам приспособить английскую разработку для нужд нашей службы, вы найдете способ это сделать. Подобные технологии нарушают шаткое равновесие, и как показал опыт с Григорием Корнеевым, вычислить такого противника крайне трудно. Не хотелось бы узнать, что подобные бойцы бродят по просторам нашей родины. Я работаю над этим вопросом, подполковник, кивнул я, и уверен, мы найдем, что противопоставить как этой технологии, так и любым другим. Он еще раз поклонился мне и отбыл, а я еще несколько секунд смотрел в закрывающуюся за головой дверь, обдумывая его слова. Граф Кальдера утверждал, что не знает, кто производит киборгов, но его собрат по ордену ключников должен быть прекрасно осведомлен на технологии невидимости. Ведь если Филиппов прав, эта служба Виндзора снабдила О'Коннора аппаратурой, и тогда выходит, что Гай Кассина Гарла не пытался найти производителя киборгов, а всего лишь проверял, что мне известно, равновесие. Ключники ради него и старались вести свои дела в прошлом, когда выступали, как единая открытая инициативная группа. Что ж, значит, два моих потенциальных врага превращаются в одного, так даже лучше. Осталось только найти всех и каждого члена этой масонской ложи и перебить их всех. Нет и не может быть никакого равновесия там, где в дело вступает сингуляр. Глава 13. Вспышки камер сопровождали меня с момента, как я выбрался из своей машины и прошел к автомобилю Морозовых. Открыв дверь своей невесте, я с улыбкой подал ей руку, и мы вместе под непрекращающиеся щелчки фотоаппаратов прошли внутрь Кремля. Бело-голубое с золотыми вставками платье Виктории резко контрастировало с ее темными волосами, увитыми в толстую косу, украшенную нитью белого золота с вкраплениями небесных сапфиров. На окружающих боярышня смотрела с выражением вежливой доброжелательности, но все менялось, когда ее взгляд переходил на меня. Кажется, никто еще не смотрел на меня с таким обожанием и любовью в обоих мирах. Мы вновь оказались в зале, где собирались гости перед началом приема. На этот раз здесь было намного больше людей, но и помещение отвели иное, так что места хватало всем. Можно было с комфортом бродить между уже собравшимися группами людей, и при этом общаться достаточно близко. Играла негромкая расслабляющая музыка. Атмосфера наступающего праздника царила повсюду. И если сама Москва, пока мы ехали, была украшена довольно скромно, в Кремле о скромности даже не слышали. Кажется, даже пол усыпали золотом, настолько все было ярко, помпезно и роскошно. Мы с Викторией шли через зал, расточая улыбки и наклоны, перебрасываясь общими фразами с благородными людьми русского царства, принимали поздравления. «Дмитрий Алексеевич, позвольте лично поздравить вас с титулом князя Красноярского. Вы по праву заняли эту землю. Виктория Львовна, вы живой пример того, каким нужно быть дворянином, чтобы заслужить милость царя. Жаль, что Романов разглядел вас раньше меня. Князь, поздравляю вас с новыми землями. Заслуженная награда». Наконец, основная толпа благородных гостей государя закончилась, и мы встретились с Демидовыми. Руслан Александрович и Мария Евгеньевна как раз обсуждали с великим князем Апраксиным какие-то вопросы, а стоящая чуть поодаль Анастасия Кирилловна стреляла глазами по сторонам, выискивая подходящего партнера, который мог бы увести княжну от стариков. Петр Глебович, с наступающим, с улыбкой поклонился я великому князю Литовскому. Апраксин обернулся ко мне и, растянув губы, ответил: «Дмитрий Алексеевич, рад вас видеть, произнес он, а мы как раз обсуждали с вашим дедом наш совместный проект. Скажите, Дмитрий Алексеевич, когда вы сможете навестить наше производство? Я кивнул, продолжая удерживать невесту за руку. Как вам наверняка известно, Петр Глебович, в январе у нас свадьба, а кроме того моего присутствия требует мое Красноярское княжество. Что же касается нашего с вами совместного производства, то, полагаю, как только будет завезено оборудование, мы с вами встретимся в Смоленске. Великий князь Литовский кивнул. Буду с нетерпением ждать, Дмитрий Алексеевич, заверил он, после чего откланялся, оставив нас. Я проводил Апраксина взглядом, после чего первым заговорил дед. Виктория Львовна, прекрасно выглядите, окинув мою невесту взглядом, сделал комплимент князь Демидов. Как вам Енисейск? Уже определились с будущим вашего города? Морозова улыбнулась в ответ. Благодарю, Руслан Александрович, чуть склонила голову она. Пока что в Енисейске все хорошо, а с помощью моего князя Дмитрия Алексеевича станет еще лучше. Дед улыбнулся, повернувшись к супруге. Княгиня Демидова же произнесла негромко, обращаясь к моей двоюродной сестре. Вот видишь, какого жениха нужно выбирать, Анастасия? Спросила она, явно продолжая какой-то из их споров. Подумай, претендентов я тебе уже показывала. Я подумаю, бабушка, кротко ответила та, после чего обернулась к Морозовой с печальным вздохом. Вам так повезло, Виктория Львовна. Моя невеста ответила на это легким наклоном головы. Я думал, вопрос с браком уже закрыт, вставил я, глядя в первую очередь на княгиню Демидову. Мария Евгеньевна чуть заметно дернула щекой, выказывая недовольство. «Внучок, мой тебе совет», — произнес с усмешкой дед, поглядывая на супругу с улыбкой, «не лезь в эти женские дела, они сами разберутся. Я просмотрел кандидатов, изучил список, а уж кого выбрать, они сами пусть выбирают. Урал устроит любой из одобренных мной вариантов». Бабушка взглянула на него с усмешкой. «К нам подошел наследник Романовых, ведущий под руку свою невесту». Дарья Федоровна Андреева глядела на окружающих с победной улыбкой на лице. Темно-синее платье, с алмазными украшениями, обсыпанный бриллиантами кокошник поддерживал тяжелую косу, едва не достигающую колен княжны Якути. «Руслан Александрович, Мария Евгеньевна», — поклонился мой брат, приветствуя Демидовых, — «с наступающим вас! Позвольте представить вам мою невесту, княжну Андрееву Дарью Федоровну». Девушка слегка наклонила голову, здороваясь со старшим поколением уральских князей, а брат тем временем продолжил говорить. «Анастасия Кирилловна Демидова, наша двоюродная сестра», представил он все еще едва заметно дувшуюся на Марию Евгеньевну девушку. «И, наконец, Дмитрий Алексеевич, мой брат и князь Красноярский со своей невестой боярышней Морозовой Викторией Львовной». Андреева вновь поклонилась. «Рада нашему знакомству, князья, княгиня, княжна, боярышня», произнесла Дарья Федоровна. «Сергей очень редко говорит о семье, так что надеюсь, в скором времени нам удастся узнать друг друга получше». Голос у нее был негромким, но в нем проскакивали жесткие нотки. Чувствовалось, что невеста наследника Казанского княжества привыкла повелевать и знает себе цену. Неудивительно, что она смогла заставить собственного брата не мешать ей выйти замуж за убийцу отца. Впрочем, из Сергея ей все равно веревки ведь не выйдет, не та у нас семья, чтобы позволять такое. Полагаю, с вашим вступлением в брак, на Дальнем Востоке Русского царства серьезно изменятся многие расклады, ответил князь Демидов, одобрительно кивая. Но Демидовы свою кровь не забывают, и всегда поддерживают. Верно я говорю, Дмитрий, я кивнул. Именно так, ответил я, не глядя больше на чужую невесту. Виктория, может быть, перекусим? Морозова благосклонно кивнула. С удовольствием, произнесла она с улыбкой. И я повел девушку в сторону столов с закусками. Остаться наедине, естественно, было невозможно, но мой дар способствовал уединению, так что, окружив нас коконом силы, я подал боярышне тарелку с крохотными канапе. «Все в порядке?» — уточнил я, наблюдая за тем, как Виктория берет угощение. «Мне показалось, ты напряглась, когда брат представил свою будущую жену». «Нет, ничего такого», — заверила Морозова. «Просто до сих пор, вращаясь в обществе, ожидаю, что кто-нибудь обязательно напомнит о прошлом моей семьи». Я усмехнулся. «Те времена позади, Вика», — произнес я. «Теперь никто не посмеет тебя обидеть или задеть. Как я и обещал, теперь ты в полной безопасности. Ну а если кому-то хватит ума задирать мою невесту? Сергей уже наглядно показал, что случается с теми, кто пытается говорить о Романовых, не прибегая к участию мозга. Кремлевский слуга распахнул, наконец, двери в главный зал, приглашая гостей проходить. Но мы не стали торопиться, не толпиться же в проходе. А едва мы оказались внутри, как предыдущий зал показался нищей конурой. Царский трон, выставленный на постаменте, казалось, целиком отлит из золота, инкрустированного дорогими камнями. С потолка свисали праздничные гирлянды. От их света убранство главного зала казалось еще более ярким. Гости медленно подтягивались к трону, и как только все заняли свои места, слуга объявил выход государя Русского царства. Створки распахнулись, и Михаил II вошел, держа голову гордо поднятой. На лице монарха сияла довольная улыбка, и на этот раз свою ауру власти он держал под полным контролем. Пройдя к трону, Михаил II окинул взглядом зал, продолжая улыбаться. Наконец, выждав несколько секунд, разрешил нам перестать кланяться, но садиться не стал. Слуга вложил в руку царя бокал шампанского, и государь заговорил: «Друзья, в этот чудесный день наступающего праздника», — произнес он, и его голос пролетал по залу в полной тишине, — «я рад объявить о том, что этот год стал воистину одним из самых сложных для Русского царства. Мы пережили войну с Речью Посполитой и вернули себе исторические владения. Мы воевали с мятежными великими князьями и вышли победителями из этой схватки. Наконец, мы заключили официальные союзы с нашими соседями, Османской и Поднебесной империями. Да, этот год был весьма сложен. Однако Русское царство, и вы сами доказали, что какие бы ни стояли преграды перед нашей страной, мы все равно добьемся своего, осилим врага внешнего, очистимся от предателей и займем достойное нас место на мировой арене». Он замолчал на несколько секунд, давая всем осмыслить озвученное. «Прямо сейчас наш героический Северный флот несет боевое дежурство, защищая наши интересы на Западе. Несмотря на то, что враг наш силен, коварен и хитер, наше Русское царство подавляет его попытки ввергнуть нашу страну в хаос. И именно сейчас, в этот радостный день, я считаю необходимым рассказать вам всем о том, что нас ждет в будущем». Окружающие нас люди заметно напряглись. Перемены — это не всегда хорошо, но точно всегда сложно. О царе мелочах говорить бы и не стал. Как многие из вас знают, мной была проведена подготовка к окончательному упразднению великих княжеств. Законодательная база подготовлена, и уже в январе губернаторы получат свои должности и начнут работу на благо всего Русского царства. А помимо этого, нового для нашего государства шага, я, Михаил II, Милославский, назову своего сына цесаревичем. Зал не выдержал, по людям пошли шепотки. Новость про губернаторов оказалась куда менее интересной. Все это время верные люди растили его и готовили стать новым царем Русского царства. И, как доказал этот сложный во всех отношениях год, я не зря опасался за его жизнь. Да будет вам известно, что Британская империя пыталась его найти и убить, чтобы посеять смуту на нашей земле. Ропот в зале стал значительно громче. «Однако благодаря всем вам», — продолжил государь, обводя зал рукой с бокалом, «вашей верности, героизму и постоянному труду англичанам пришлось поплатиться за свои ошибки. Да, вы не ослушались. Прямо сейчас наш флот не только помогает Римской империи вести войну против Британской империи. Текущая операция на море – только вступительное слово. За попытку покушения на моего сына, на вашего цесаревича и будущее Русского царства я, Михаил II Милославский, объявил Карлу IX войну. И закончится она лишь тогда, когда над королевской резиденцией британских монархов взовьется русский флаг». Выдержав новую паузу, царь улыбнулся. «Но какие бы вызовы ни стояли перед Русским царством», — произнес он, — «следующий год будет не таким сложным, как уходящий. Мы решим проблемы, которые переходят из этого года в грядущий, и встретим то будущее, которого заслуживает наша великая держава. С наступающим, дамы и господа!» Михаил II вскинул руку с бокалом, и гости ответили на этот жест зеркально. И хотя речь царя многих серьезно взбудоражила, было заметно, что благородное сословие Русского царства верит своему монарху и ничуть не сомневается в наших успехах. Я сжал руку своей невесты и повернулся к ней. Виктория выглядела озадаченной, но пока сохраняла молчание. Не нужно быть гением, чтобы понять, ее слова Михаила II не столько воодушевили, сколько насторожили. «Все будет хорошо», — шепнул я Морозовой на ухо. «Вот увидишь, Вика». Боярышня улыбнулась в ответ и, обняв меня за шею руками, прижалась щекой к моей груди. «Все уже хорошо», – прошептала она, прижимаясь ко мне плотнее. Тем временем заиграла музыка, и государь, отложив бокал, проговорил: «Впервые за долгие годы рядом со мной нет царицы, которая традиционно начинала прием танцем со мной», – сказал он с улыбкой. «И я решил, что сегодня моей спутницей будет Анна Михайловна Соколова. Кажется, я услышал, как кипит пена на губах разозленных женщин». Царь смотрел с улыбкой, как великая княжна Выборгская выбирается из окружения своих родственников и, опустив глаза в пол, подходит к трону. Выбор, в принципе, оправдан. Она уже замужем за принцем другой страны, сама из семьи верных государю Рюриковичей. И таким образом государь показывал, что все еще поддерживает Соколовых. Я видел, как довольно поглядывает на окружающих Михаил Викторович. И пока государь начал танец с Анной Михайловной, я предложил Виктории руку. До того момента, как царь начнет вызывать к себе подданных, чтобы вести с ними разговоры о делах, у нас есть немного времени, чтобы просто насладиться обществом друг друга. И я не собирался отказываться от такой возможности. Глава 14. Первый танец закончился, и государь вернулся к своему трону, вокруг которого уже собрались Рюриковичи. Я не стал отпускать Морозову, и мы пошли двигаться под изменившуюся музыку. Танцевать с Викторией было приятно, и сама боярышня явно наслаждалась происходящим. Честно говоря, у нас не так много возможностей было, чтобы просто расслабиться. Даже визит в Красноярское княжество обратился морем работы и головоломными задачами по налаживанию жизни в едва недобитой земле. Теперь же мы могли просто наслаждаться обществом друг друга. Мимо нас, кружась, прошел Юсупов, поддерживающий за руку мою сестру. Кивнув Михаилу, я продолжил танец. Виктория, державшаяся за мое плечо, улыбнулась оказавшимся у нас за спиной Ефремову Смылин, а чуть дальше я услышал легкий смех княжны Аганиной. «Твои друзья всегда держатся рядом на светских мероприятиях», — заметила Виктория, не прерывая движений. «Подойдем к ним после танца, если захочешь передохнуть», — с радостью, — ответил я, поднимая руку, чтобы боярышня могла пройти под ней. Она чуть тряхнула головой, отчего коса заплясала за спиной, и с улыбкой прижалась ко мне. Я ощутил дыхание невесты на своем лице и, едва не касаясь ее носом, отступил на шаг. Музыка начала затихать, и я поклонился Виктории, после чего повел в сторону. На наше место уже заступали новые пары молодых людей и девушек. Благородное общество не могло не потанцевать хотя бы раз на официальном царском приеме, моветон. Поддерживая невесту под руку, я провел ее к столам с закусками и напитками. Услужливый официант слегка поклонился, прежде чем подать девушке фужер с шампанским. Не прошло и пары секунд, как рядом уже делал заказ Михаил Юсупов. Ксении с ним не было, я заприметил сестру в компании остальных Романовых. «Князь Романов», с веселой улыбкой на лице обратился ко мне Юсупов, «рад тебя видеть. Слышал, у тебя много работы по восстановлению Красноярска. Обо мне не забыл?» Я улыбнулся в ответ, поднимая свой бокал. «Как только дойдем до строительства вышек, к тебе первому обращусь, и на общих основаниях». Михаил скривился. «Эх, а я думал, мы друзья», — наигранно возмутился тот. «Дмитрий теперь князь», — вклинился в разговор, подходя к нам, «Семен, и должен беречь деньги. Всем ведь известно, что ты обязательно попробуешь заложить в смету свой интерес, который к тому же прокутишь в ближайших злачных местах», — добавила Динара, вставая рядом с моей невестой. «Виктория, прекрасно выглядишь». «Спасибо, Динара», — ответила Морозова, чуть наклоняя голову. «Ты тоже само очарование». Княжна Аганина улыбнулась. «Когда уже будет заключен брак, тебе непременно понадобится пара новых модистов. Уж поверь моему опыту замужней дамы», — доверительным тоном сообщила она. «Я пришлю к тебе парочку своих мастериц. Дмитрию понравится, ты ведь знаешь, как он любит наш татарский колорит. Кстати, в Османской империи очень ждут новых ароматов. Между прочим, я перестал посещать злачные заведения после помолвки», — заметил меж тем Юсупов. «И тебе, Дмитрий, советую не упускать момент. Я хочу расширить свою личную сеть закусочных. И Красноярск, как мне кажется, будет отличным местом для этого плана. Что скажешь?» Я покачал головой. «Михаил, ничего не могу обещать», — ответил я, глядя на друга. «Пока что, откровенно говоря, мне не до развлекательных заведений, но буду рад ознакомиться с планами Юсуповых. Но, на общих основаниях. Мне нужно собственным подданным давать возможность открывать предприятия. Я пришлю после праздников, серьезно кивнул мне Юсупов. «А ты, Семен, не готов пустить меня в Пермское княжество, а то твои люди скоро забудут, как русская кухня выглядит. Я видел, сколько китайских заведений открыла твоя супруга». Ефремов усмехнулся. «А вот тут ты не прав, Михаил», – заверил Семен. «Мэйлин организовала целую школу, где обучаются мои подданные перед устройством на работу в общепит. И, поверь мне на слово, ни одного подданного Поднебесной империи в моих ресторанах не работает. Это бы было оскорбительно для их высокого статуса. Преподавать они могут, и то пришлось немало их уговаривать, в итоге лишь вмешательство Канси помогло. Я слушал друзей, держа Викторию за руку и изредка вставляя реплики. С изменением моего статуса ничего не изменилось. Я как был равным, так и остался. Приятно было видеть, что мою невесту приняли в наше маленькое общество. И, нужно заметить, даже Мэйлин не спешила вливаться в нашу компанию. Когда к нам подкрался слуга Милославских, я кивнул ему. «Друзья, позаботитесь о моей невесте?» – спросил я, не спеша выпускать руку Морозовой. «Мне пора на доклад к царю». «Конечно, бросай такую красавицу одну», – приторно-сладко вздохнула Динара. «Повезло тебе, Романов, что все наши мальчики уже заняты, а так бы отлучился, а ее уже похитили по старой доброй традиции». Я усмехнулся в ответ, поцеловал руку Виктории и направился вслед за ожидающим меня человеком. Пока мы шли, я слышал обрывки разговоров благородных людей. Конец правления клана Рюриковичей. Не зря царь сегодня повторял, что он именно Милославский. Ну, их все равно не так уж и много осталось. К тому же, не думаете же вы всерьез, что Рюриковичи будут отлучены от Кремля? Они все здесь постоянно присутствуют, а на своих землях даже и не появляются. Я сомневаюсь, что младшие Соколовы хоть раз в Выборге были. Можайский в Киеве безвылазно, заметил третий собеседник. Доля правды в их словах была. Клан Рюриковичи действительно серьезно исхудал, и уже не внушал того трепета, как раньше. Так что и переход к абсолютной монархии был скорее естественным следствием вымирания клана, чем неожиданной новостью. Анна Михайловна хорошо пристроилась, и принца окрутила, и с царем танцует. «Я бы с выводами не спешила, дорогая. Ты разве не слышала, что принц так и не смог как следует заняться наследником? Полагаешь, у Бисмарка проблемы со здоровьем? Кажется, великая княжна не в его вкусе. Ах, бедняжка, а вот здесь вы не правы, дамы. Анна Михайловна приобрела немало ценного в Германском рейхе. Наверняка его высочество пытался таким образом откупиться за то, что не способен зачать наследника с великой княжной. То-то она так к патриарху приблизилась и монастырь восстанавливает. Бедняжка, наверное, по молодости считает, это ее кара за грехи. Я слушал эти пересуды с улыбкой на лице. Наконец, мы покинули зал через одну из множества неприметных глазу дверей, и по короткому коридору меня быстро привели в кабинет. Однако вместо Михаила II здесь расположился один из клерков царской канцелярии. Молодой мужчина в цветах Милославских сидел за длинным столом, заваленным толстыми папками с гербами княжеств. «Дмитрий Алексеевич, прошу присаживайтесь», – негромко предложил он, уже зарываясь в бумаге. «Так, Красноярское княжество, вы в первый раз, Дмитрий Алексеевич, так что я вкратце расскажу, зачем вас вызвали». Я сел в удобное кресло и положил руки на подлокотники. Проверки я не опасался, но процедуру еще проходить не приходилось, так что приготовился слушать со всем вниманием. «Итак», — продолжил сотрудник канцелярии, «мы сейчас с вами будем сверять документы. Проверим, что ничего не забыто. Вы поставите свою подпись, заверив тем самым, что по вашему княжеству ошибок в царской канцелярии не имеется, и только после этого отчет попадет на стол к государю». «Понятно», — кивнул я. «В будущем в Красноярск будет приезжать специальный инспектор», — продолжил пояснение клерк. «Будущим законом о губернаторах предусмотрено, что ваш губернатор Восточной Сибири назначит на эту должность определенного человека, так что у вас будет возможность всегда самостоятельно вызвать нашего сотрудника, если возникнет такая необходимость. Итак, перейдем к делу. У меня здесь последние данные по вашему княжеству еще прошлого года, когда власть в Красноярске принадлежала великому князю Измайлову, и также вы направляли в царскую канцелярию отчет о принятии дел. Давайте сверять, все ли верно». А дальше началась волокита. Клерк зачитывал статьи, я сверялся с указанными данными через оракула, и мы вносили поправки на ходу. Ничего неожиданного в этой части княжеской работы не было, но отсутствие полноценного цифрового решения сильно раздражало. В итоге на то, чтобы составить новый чистовой отчет, ушел почти час. Конечно же, основная проблема крылась в годовом пробеле между мной и Измайловым, но разбег цифр и показателей был слишком огромным, так что клерку приходилось неоднократно уточнять сведения. Но, как бы там ни было, а с этой работой было покончено. Я поднялся из кресла и, кивнув сотруднику царской канцелярии, покинул его кабинет. За дверью меня уже ждал гвардеец. «Князь, прошу следовать за мной, вас ждет государь», — сообщил он, прежде чем отправиться по внутренним коридорам Кремля, даже не проверяя, шагаю ли я следом. Еще 5 минут, и я, наконец, оказался в рабочем кабинете Михаила II. Царь был здесь один, если не считать дежурной охраной за раздвижными стенами. Лампы были приглушены, на лицо монарха русского царства падал свет от включенного ноутбука, в котором мой биологический отец что-то сосредоточенно читал. «Садись, Дмитрий, поговорим», не отрываясь от своих документов, велел царь, и я с поклоном занял место напротив. «Отчет я твой просмотрел, результатами не то чтобы доволен, но вижу, что движешься в правильном направлении. Так что хвалю, князь, не зря я тебе Красноярск отдал». «Благодарю, государь», — ответил я. Он клацнул мышкой, и экран ноутбука погас. Михаил II повернулся ко мне и заговорил. «Во-первых, давай обсудим твой проект по наномашинам», — начал государь серьезным тоном. «Я помню, что ты жаловался на отсутствие подопытных. Мы даром времени не теряли, и после новогодних праздников у тебя на руках будет список людей, которые уже сейчас согласны пройти твое экспериментальное лечение». Я кивнул, принимая его слова к сведению. «Как выбирать, кого лечить, а кого нет, я тебе рассказывать не стану», продолжил Михаил II. «Но за каждого спрос будет очень жесткий, Дима. Это верные государству люди, которым в строжайшей тайне была предложена теоретическая возможность вылечиться. Все они люди служилые, что такое долг, знают прекрасно, и проблем с ними не возникнет. Однако ты должен понимать, что на тебе будет полная ответственность за эксперименты над моими людьми, но и за каждого возвращенного в строй я буду благодарить отдельно и хорошо. Уж, надеюсь, в этом я сомневаться ни разу повода не давал». «Не давал, государь», — подтвердил я, не сводя с него взгляда. Царь вздохнул, после чего продолжил. «С Вильгельмом мы вопрос по оборудованию закрыли, оно уже в пути», сообщил он. «Но ты и сам прекрасно понимаешь, по щелчку пальцев такие грузы через половину континента не перемещаются. Я решил выделить свой транспорт, полное сопровождение и, разумеется, все это по документам будет проходить, как армейская собственность, пока не дойдет до точки назначения. Ты будешь отчитываться мне ежедневно по прогрессу. Твои наномашины нужны были даже не вчера, а 200 лет назад, и я с нетерпением жду момента, когда мы наладим эту работу. Быстрого результата я не обещаю, государь», — решил напомнить на всякий случай я. Царь взглянул мне в глаза. «Я это понимаю, Дима, и слишком торопить не стану, но поблажек не будет. Естественно, ни о какой свободной продаже твоих наномашин речи не идет. Все, что ты со своей командой произведете, будет незамедлительно выкуплено русским царством. Цену мы с тобой еще согласуем, но без средств вы точно не останетесь». Это было ожидаемо, слишком жирный кусок, чтобы Михаил II оставил для кого-либо лазейку в получении подобного преимущества. Как показала сегодняшняя речь, царь вообще не слишком-то любит делиться властью, а торговля здоровьем, в которую выльется производство наноботов, это фактически она и есть, огромная власть. «Благодарю, государь», — вновь кивнул я. «Теперь по невидимкам», — сменил тему Михаил II. «Я видел твой доклад по прибору и его связи с киборгами, которые просочились в нашу страну, чтобы напасть на Ивана Соколова. Собственно, ты уже все написал, кроме одного вопроса: как ты видишь дальнейший поиск участников Ордена Ключников, что планируешь делать, и как осуществлять свое воздействие на них?» «Этот ответ у меня уже был готов. Граф Кальдера не носил собственный перстень», — произнес я, — «а Виндзор наоборот держал его при себе все время. Так что от идеи просто сканировать фотографии облеченных властью людей я счел разумным отказаться. Кроме того, в сети можно совершенно свободно купить реплику». Царь кивнул, откинувшись на спинку кресла, а я продолжил речь. «Однако из попавших мне в руки финансовых документов главы британской разведки мне стало известно, что он неоднократно обменивался деньгами с испанской компанией в Америке. С помощью оракула нам удалось вскрыть этот обмен сообщениями. Михаил 2 приподнял бровь. С этого места поподробнее, мои люди ничего не добились. Естественно, у них же нет модификаций с искусственным интеллектом. Впрочем, тут и я сам бился бы над вопросом не один месяц, слишком много вариантов нужно было перебрать, пока подберешь необходимый ключ. Через переводы денег Виндзор отдавал приказы своим агентам на местах, в зависимости от национальной валюты указывалось место действия, а сумма показывала координаты, где понадобятся киборги, пояснил я. Испанцы также получали такие зашифрованные сообщения еще из нескольких точек. И, не знаю, как ты отнесешься к этой новости, одним из получателей был Юрий Долгорукий. Михаил 2 вскинул бровь. Я думал, он сам на себя работал, покачал головой царь. Какой-то слишком сложный клубок получается намотан на бывшего главу царской службы безопасности. Не находишь? Не пытаешься ли ты, Дима, повесить все возможные проблемы на погибшего, который не сможет защититься? Я усмехнулся в ответ. Разве я когда-либо обманывал тебя, государь? Он несколько секунд молча смотрел на меня, не сводя взгляда. Наконец, Михаил 2 кивнул. Хорошо, получается, что после гибели великого князя Новгородского у ключников не осталось своего человека в русском царстве, и Нагарло попытался завербовать тебя на это вакантное место, уточнил он. Именно так, государь, подтвердил я. А когда у них ничего не вышло, они и затеяли эту свою кибератаку на мои сервера. Сейчас Виндзор сбежал из Тауэра, но об этом пока что не донесли его императорскому величеству Карлу IX. И каким же образом ему удалось покинуть самую охраняемую тюрьму Британии? Ему помог некий Людвиг, ответил я. Что самое интересное, единственная информация, которая мне попалась с этим человеком, это картина неизвестного художника начала прошлого века. И выглядел тогда и сейчас этот Людвиг идентично. Царь нахмурил брови. И почему мои люди это пропустили? Потому что они всего лишь люди, покачал головой я. Так вот, государь, этот Людвиг, одаренный, который неизвестным мне образом забрал Алистера Виндзора с собой из Тауэра. Судя по тому, что попало на камеры, он либо владеет невероятной скоростью, позволяющей ему перенести взрослого человека на огромное расстояние, либо владеет умением останавливать время для себя самого. Михаил 2 чуть заметно поежился. Это становится крайне опасным, Дима, проговорил царь. Если он настолько силен, что может незамеченным ходить где угодно. Я покачал головой. Он все еще человек, и оставляет следы, в том числе тепловые. А кроме того, у нас есть его лицо. Как только у Оракула будет достаточно мощности, чтобы охватить всю планету, я смогу найти, где прячется этот долгоживущий ключник, и прийти к нему в гости. Кроме того, раз у него столь мощный дар, он обязан быть членом как минимум королевской семьи, либо его силы не работают на большие расстояния. Ну и, ко всему прочему, с Алистером он был знаком лично. Сейчас Оракул ищет, где они могли встречаться ранее. Царь надолго замолчал, обдумывая мои слова. Было заметно, что новости ему не слишком понравились, но в руках себя Михаил 2 держать умел. А потому, как вспыхнули его глаза в какой-то момент, я предположил, что государь раздумывает, не помогал ли этот самый Людвиг сбежать Юлии Александровне Романовой. Что ж, будем учитывать существование такого человека, подвел итог царь. А пока что я хочу задать последний вопрос. Как ты относишься к возможности на праздниках посетить Лондон? Глава 15. Предложение не стало неожиданностью. Во-первых, оборудование еще только в пути, как бы участие Михаила 2 не смягчало условия доставки, а все равно раньше конца месяца я его не увижу. Во-вторых, дата свадьбы, тоже в конце января. В-третьих, мой совместный с Апраксиным проект тоже стартует только через несколько месяцев. В Смоленске пока еще даже здания не дошли до стадии сдачи в эксплуатацию. Но это если смотреть глазами царя. На самом деле у меня времени на сон не всегда хватает. И это я еще временно не показываюсь в лаборатории Хурала. А ведь проектов впереди еще полно, и за каждый нужно браться сейчас, чтобы в ближайшие лет 5 только приступить к исполнению. А нужно ли мне лично лететь в Британию, уточнил я, глядя на государя. У тебя есть право отказаться, кивнул Михаил 2. Я в любом случае не стану посылать тебя против твоей воли. Я покачал головой в ответ. Ты читал отчеты по моему проекту Рой, верно? Спросил я. Читал, и даже слышал о том, что под этим именем в уральских лабораториях сейчас штампуют роботов, о которых ты рассказывал нам с Невским совсем недавно», — ответил царь. «Насколько я понимаю, проблема с питанием была решена», — пришлось показательно вздохнуть, разводя руками. «Мы нашли самое легкое решение, государь», — произнес я. «Но это лишь первый шажок. У меня есть несколько готовых к реальному бою подразделений, работающих на системе Роя, и вот их я мог бы послать в гости к его императорскому величеству. Но стоит ли ими рисковать? Насколько я понимаю, защита острова все еще держится, и как доставить туда своих роботов, я не вижу возможности». Михаил II усмехнулся. «Об этом можешь не беспокоиться, свободный коридор для твоих солдат будет. Но что они реально смогут противопоставить англичанам?» — спросил он. «Да, возможности Оракула мне известны, но это все равно будет горстка бойцов на вражеской территории. К тому же, насколько я понял, им потребуется вести с собой специальные станции подзарядки, а это дополнительный риск как обнаружения, так и рассекречивания разработок, если твои роботы попадут в руки англичан. Ты уверен, Дмитрий, что готов рискнуть?» Я пожал плечами. «Если с доставкой не будет проблем, то не вижу никаких рисков», — ответил я. «Каждая боевая единица Роя оснащена системой самоуничтожения, и это не та поделка, какую ключники вставили в своих киборгов, а настоящая качественная взрывчатка. С учетом контроля Роя, ни один мой робот не выйдет за границы его зоны действия, а при попытке захвата будет активирована система подрыва». Михаил II замедленно кивнул, а после побарабанил пальцами по столешнице. «Я так полагаю, ты чего-то не договариваешь?» — спросил он. «Буду откровенен, государь», — произнес я, — «цена каждого такого робота серьезно бьет по карману, и я бы предпочел, чтобы царская армия у меня их выкупила. Мне пригодятся свободные средства. К тому же производительность нашего цеха не так уж и высока. Однако если роботы, контролируемые Роем, докажут свою эффективность, и Урал получит заказ от нашего государства, производство можно расширить и поставить роботов и систему Роя на поток. Ну же, Дима, удиви меня. Сколько стоит один твой робот?» — хмыкнул царь. «Нам удалось снизить себестоимость проекта за счет уже полностью готовой внешней оболочки. Мы используем боевую броню собственного производства», — предупредил я. «Но даже с таким существенным послаблением, одна единица для Роя обходится уральскому комплексу почти что в 1,5 миллиона рублей. Царь приподнял бровь. «И сколько же денег ты уже вложил в это предприятие?» — уточнил он, не сводя с меня взгляда. «На текущий момент затраты на этот проект всего чуть больше 60 миллионов», — ответил я. «Для этого пришлось немало потрудиться, но так или иначе я знал, что деньги вернутся с процентами. Мои военные разработки работают и способны приносить прибыль. Так что на то, чтобы уговорить и Волковых, и Демидовых вложиться в Рой, ушло не так уж и много времени. Святослав Андреевич и вовсе намеревался выкупить все, но Руслан Александрович дал своему боярину по рукам и теперь держал вторую долю после меня. Как же так вышло, что Апраксин не в доле?» — хмыкнул Михаил II. «Петр Глебович заключил со мной соглашение на совершенно иной продукт, государь», — ответил я. «То, что вскоре начнет разрабатываться в Смоленске, уже не будет примитивными роботами на удаленном управлении. Смоленский проект – серьезный шаг в сторону суперсолдат, о которых мы с тобой договаривались, а уральский концерн пока что будет поставлять в царскую армию своих роботов. Если, разумеется, ты будешь готов их покупать». Михаил II не стал сразу давать ответ. Вместо этого государь на несколько секунд замолчал, разглядывая стену, за которой дежурили гвардейцы. «Что ж, пока что я обдумаю твое предложение», — подвел итог беседе государь. «А пока что можешь идти, князь Романов». Я поднялся и, поклонившись, покинул кабинет государя Русского царства. Дежурный боец сопроводил меня обратно в зал, где я вновь окунулся в праздничную атмосферу царского приема. Пока шел по коридорам, обратил внимание на площадь перед Кремлем. Царские люди собирались перед главной елкой страны. Шли последние приготовления перед бесплатным концертом ведущих русских артистов. Это традиция для столицы — встречать Новый год на Красной площади, ежегодно собирала больше десятка тысяч зрителей. И вернувшись к благородным гостям Михаила II, я не мог не подумать о том, насколько это два разных мира. Здесь, в стенах Кремля, праздник был жестко регламентирован, каждый знал свое место и роль, заранее готовился к приему, размышляя о том, как и что сказать. А на площади люди просто радовались, ни в чем себе не отказывая. У нас играла академическая музыка, снаружи плясали под куда более понятные звуки. Мы едва касались губами бокалов, а там пили, как в последний раз. Мы не показывали чувств, а царские люди их и не думали скрывать. И самое главное отличие, в Кремле не нашлось места для детей. А вот на площади выстроили целый ледяной комплекс для самых маленьких подданных русского царства. Нанятые для самой главной елки в стране снегурочки с армией Дедов Морозов водили хороводы, устраивали конкурсы и награждали детвору сладкими подарками. А мы в это время не столько праздновали, сколько работали. Пока я шел по залу, направляясь к толпе наших бывших одногруппников, рядом со мной появился Емельян Сергеевич. Великий князь Московский выглядел довольным жизнью, однако во взгляде куратора царской службы безопасности не было ни намека на улыбку. «С наступающим, князь!» — чуть кивнул он мне. «Как прошел ваш ежегодный отчет?» «И вас с наступающим, Емельян Сергеевич!» — ответил я. А визит был познавательным. Невский хмыкнул, после чего протянул руку за бокалом, и вовремя подошедший официант подал великому князю напиток. «Со следующего года нас всех ждут большие изменения», с понимающим кивком едва слышно произнес Емельян Сергеевич. «И я надеюсь, ты все же передашь нам свою версию оракула. Судя по тому, что я вижу, ты шагнул далеко вперед с тех пор, как передал Милославским и ЦСБ свое детище. Я не стал отпираться. Буду предельно честен, Емельян Сергеевич», глядя в глаза собеседнику, ответил я с улыбкой, пока что мой оракул не подходит для сторонних операторов, но я работаю над его улучшением. «И когда же нам ждать обновления?» — спросил тот. «Не могу сказать, великий князь, просто не знаю», — признался я. «Мне еще предстоит немало работы, но, даю вам слово, как только буду готов, сразу же сообщу об этом». Невский благосклонно кивнул, явно довольный моим ответом. «Государь передаст тебе список пациентов, и кто-нибудь из нашей всемогущей знати обязательно узнает о твоих делах», — заметил он, сменяя тему. «Я, конечно, не вправе диктовать тебе, как поступить, но будет лучше, если в проекте не возникнет представителей благородного сословия, которых не одобрит ЦСБ или сам государь. Мы поняли друг друга, Дмитрий Алексеевич», — я кивнул. «Вот и хорошо», — чокнувшись со мной, с улыбкой произнес Емельян Сергеевич. «Всего наилучшего, князь». «Взаимно, великий князь», — с поклоном ответил я. Невский растворился в толпе, а я вновь направился в том же направлении, что и раньше. Собственно, Емельян Сергеевич мог бы и не напоминать о том, что и так понятно, хотя бы по той простой причине, что для лечения одаренных мои первые наноботы точно не будут приспособлены. И хотя какие-то роды могли бы подкинуть мне своих верных людей, впускать лис в свой курятник я не собирался. Царь не зря упомянул, что возможность исцелиться была предложена тайно. Я пока что тоже не думал о том, чтобы заявлять во всеуслышание, что могу лечить безнадежно больных. Да и это, к тому же, стало бы ложью. До действительно эффективного исцеления еще немало труда придется приложить. Но Невский прав, рано или поздно, но благородные люди русского царства попытаются получить наномашины для себя и своих семей. И кто-то обязательно попробует сделать это в обход царского мнения.